Слава нашему Господу! Пожалуйста, присаживайтесь. Пускай Господь благословит это время. Я всех вас благословляю именем Иешуа. Сегодня мы поразмышляем на такую тему, как сокровища. Как добыть их? Хочется просто поговорить именно об этом. И, конечно, в какой-то степени есть связь с определенной системой ценностей, в которой живет тот или иной человек. И я думаю, что любой человек субъективно для себя определяет, что будет являться для него сокровищем или главной составляющей его жизни, или то, на что он рассчитывает в трудное время. Сокровище – это, как знаете, нечто припрятанное, такое вот сокрытое, то, чем не пользуется человек каждый день, но он знает, что это у него есть, и это его запас прочности, так скажем. Я думаю, что каждый человек, любой, который живет на этой земле, он хочет обладать определенными материальными вещами. И Господь тоже это знает. С чем это связано? Это связано с тем, что мы имеем тела, и как минимум процентов на 30 мы нуждаемся в этих вещах, потому что от них зависит как бы жизнь нашего плотского человека или жизнь нашего тела. Где мы будем прятаться от дождя, на чем будем передвигаться, во что будем одеваться, что будем кушать в свой живот. Хотя человек живет не потому, что ест, а потому, что Бог дает свое слово и благословение. Это очень просто доказать. Практически каждый человек, который умирает на земле, он в этот день кушал. Есть, когда от голода умирают, это другое. Но в принципе, вот в обычное время, получается, не потому, что мы не поели, а что-то другое приходит и уходит в жизнь. И вот Бог это знает. Бог знает, что мы нуждаемся в еде, мы нуждаемся в одежде. И Он дает нам это. Дает столько, сколько необходимо нам. Но Писание говорит, глаз не насытится. Вот эта вот алчность больше, лучше, она запускает вот этот необратимый процесс внутри человека. И человек не может остановиться. Он не знает, как остановиться. Человек знает, как это должно быть. Мы же сегодня говорим о верующих людях, да, в основном. Он знает теоретически, но на практике. Я думаю, именно поэтому Господь говорит, что устами вы исповедуете, приближаетесь ко мне, а делами отрекаетесь. Почему Он так сказал? Потому что люди могут правильные вещи говорить, именно вслух, как это должно быть. Ну а как это в твоей жизни работает? Ну, как бы, я стараюсь. Вот хорошо подметили несколько шабатов назад. Это в русском переводе написано «старайтесь». А в иврите не написано «старайтесь», в иврите написано «исполняйте». Поэтому давайте мы сейчас откроем Нагорную проповедь Евангелия от Матфея. Я бы сказал, сегодняшняя проповедь относится к классике жанра проповедей, потому что на эти стихи проповедовалось не одним поколением проповедников. Но вот есть у меня такое желание снова сегодня обратиться к этой теме. Евангелие от Матфея, 6 глава. Отрывок будет внушительный, с 19 по 33 стих, потому что здесь как бы сосредоточены важные моменты, ключевые. на которые можно опереться, чтобы понять, а что вообще сокровище для человека? То есть в чем богатство? Где найти этот клад? Где найти этот сундук с золотом, да? С монетами золотыми? Где сокровище? Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет плохим, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько больше вы, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И поэтому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Аминь. Итак, главная мысль, ключевая во всем этом отрывке, она заключается в 32 стихе. Вот это все ищут язычники. Это система мышления людей, которые не познали Творца. Все усилия их жизни направлены на стяжение, материальных благ. Обладать я хочу этим, этим, этим и этим. Для этого мне нужны ресурсы, средства. Где их взять? И каждый решает этот вопрос сам для себя. Понимаете, мы можем замазать глаза людям. Мы можем человеку сказать правильные вещи. Ну как ты, как я могу залезть в сердце и посмотреть, что там? Не могу. Даже если мне Бог откроет, а человек скажет, это неправда. Как ты ему это докажешь? Пусть остается так. Слово это сказано сегодня будет для того, чтобы задумался каждый человек. В чем его сила? Где его сокровище? Может быть, сегодня ты живешь как язычник, который не знает Бога? Почему? Кто такие язычники? Это люди, поклоняющиеся идолам. Правильно? Господь знает каждого из нас. Каждого. И Он знает, кто сегодня живет как язычник, но вывеска у него правильное. Название правильное. Исповедание правильное. А кто действительно живет как сын или дочь его? Он это знает. Он видит сердца. И поэтому он не хочет, чтобы люди имели систему мышления языческую внутри своей головы, внутри своего сердца. Люди ходят на богослужения, люди поклоняются как бы Богу, исповедуют правильные вещи, а делами отрекаются, живут как язычники, верят в деньги, верят в людей, люди помогут, деньги помогут прожить то или иное. Знаете, в этом тексте сказано, посмотрите на полевые цветы. Это не значит, и они не придут там и ничего не делают, как бы, да? И можно было бы подумать, ну а что теперь? Сидеть и молиться только и всего? Нужно читать все Писание. Писание однозначно говорит, например, в первом послании Тимофея, Рабби Шауль говорит в 5 главе, 8 стихе, что если тот, кто-то из людей не заботится о своих домашних, он хуже неверного, и он отрекся от веры. Посмотрите, как написано, отрекся. То есть был верующий, но потом делами своими отрекся. Похоже это на то, что говорит Иешуа, устами приближаются ко мне, он же фарисеев обличает, правильно, да? А делами отрекаются. Я хочу все-таки открыть 1 Тимофею, вот 5 главу. 8 стих. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Понимаете, это же написано Тимофею. Что такое послание к Тимофею? Это пасторское послание, когда один служитель, более опытный, наставляет молодого служителя и объясняет ему какие-то вещи. И вот он говорит. То есть это учение направлено фактически к верующим людям, более того, к тем, кто уже служит. А? Сужается еще круг. И вот он говорит, что такой человек отрекся от веры. Вопрос, он что, отрекся, вышел за кафедру и сказал, я отрекаюсь от веры? Нет, он продолжает позиционировать себя как человека верующего, но делами своими он отрекся. То есть отказался от этих ценностей, отказался от этих категорий. Я думаю, это очень плохое, страшное, тяжелое состояние, из которого надо убегать, как из темного леса с волками. Потому что это образ мышления языческий, то есть идолопоклоннический. А если мы поклоняемся Богу живому, Он никогда в жизни не примет ни молитву, ни поклонение, ни прославление, как бы это ни выглядело и ни звучало в формате звуковой волны. Правильно? Бог этого не примет. Потому что внутри идолопоклонство. Человек, который стал верующим, должен доверять себя Богу. Поэтому он обязан трудиться, и он обязан работать так, как может сегодня. Настолько, насколько он будет стараться, настолько Бог будет благословлять его. Люди забывают просто, что благословение Божье приходит не на пустое место. Может ли сойти с неба огонь, если жертвенник будет пустой? Как вы думаете? А что надо? Положить туда жертву, правильно? Подготовить надо эту жертву в соответствии с Писаниями. И тогда с неба сойдет огонь на этот жертвенник. Поэтому нам точно так же нужно понять, если мы хотим, чтобы в нашу жизнь пришло благословение с неба, настоящее благословение, нам нужно приложить усилия, нам нужно изменить систему мышления, нам нужно убрать из нее языческий подход. На что рассчитывают в этом мире люди? На красоту, на молодость, так или нет? На физическую силу, на знакомство, на ум, интеллект. Кто наш что? Это их ставка, это их сокровище. Это то, на что они рассчитывают, чтобы быть успешными в этой среде. И это все фальшивка, это все подделка. Потому что верующие люди тоже обладают красотой. А? Много же красивых сестер, верующих, которые не грешат, хранят себя для будущего избранника, правильно? Не гуляют, как другие. Обладают тем же самым. Братья точно так же, физическая сила, интеллект, все это направлено на то, чтобы прославился Создатель, а не на то, чтобы прославился дьявол. Но мы не на это уповаем, мы не на это рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что будет благословение в нашей жизни от Него. И тогда человек сумеет реализовать как потенциал то, что дал ему Бог от рождения. И правильно использовать это, и правильно вложить. Интересно, что сначала написано о том, что не думайте о земных богатствах, да, вот не собирайте их. Потому что там, где ваше сокровище написано, там будет ваше сердце. Знаете, как это работает? Если, например, у меня сегодня бы появился, ну, там, такой кожаный мешок, полный золотых монет, да, и я бы этот мешок где-то спрятал под каким-нибудь деревом или под каким-нибудь домом, да? То я бы постоянно думал, а не срубили ли это дерево, а не упало ли оно, вот ураган прошел, а вдруг его ветром вместе с корнями выкорчевало, и сейчас оно не спрятано. Значит, надо побежать посмотреть, правильно или нет? Сердце постоянно будет привязано к этому тайнику. Или, например, лежит в банке у человека в ячейке спрятанные драгоценности. Вдруг раз газета, первая страница, ограбили именно этот банк. Сразу, опа, а какой СНИФ? Не мой ли? Так или нет? Сразу начинает работать мозг. И первое, что приходит туда, а сокровище на месте или нет? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И потом интересная вставка про глаза, что наши глаза – это светильник. Это все равно, что вы заходите в темную комнату на склад. Вам нужен фонарь, правильно? Так, что здесь у нас лежит? Золотые слитки. А тут что? Маринованные огурцы в банке. А здесь картошка. А тут жемчуг. Ты благодаря светильнику узнаешь, где что лежит. В темном месте. И если тебя туда пустят на 10 минут, а, что ты будешь брать? Кто сказал картошку? Молодец, Вальдемар. Правильно говоришь. А кто еще что будет брать? А? Необходимое. Слава Богу, видите, община какая. Если это на войне или в пустыне, не сильно поможет тебе, наверное, деньги, да? Надо брать продукты. А если мирное время, выбор сразу падает на драгоценные камни, да? Я бы взял мешок картошки и полные карманы, то, что взять можно. Да так, на всякий случай. И там еще еды какой-то. Видите, как мы мыслим? Мы еще хотим понять, в какой ситуации это происходит. Какое время, да? Потому что если ты в пустыне, кто богаче? Тот, у кого бурдюк с водой, или тот, у которого в кармане монеты золотые? Кто богаче? Вода, он выживет. Жизнь дороже. Правильно? Видите, как мы хорошо это понимаем. Осталось теперь только жить таким образом. Светильник для тела есть око, то есть глаза наши определяют для нас, а что будет ценным. Если что-то не так с нашими глазами, система ценностей искажается, и тогда то, что фактически должно быть светом, становится тьмой. Поэтому здесь написано, я когда-то отдельно проповедовал несколько проповедей на этот отрывок, что если свет, который в тебе, тьма, то что ж такое тьма тогда? вообще страшная вещь. То есть человек думает, что у него свет. На самом деле Бог говорит, у тебя внутри тьма. Очень похоже на состояние Ладыкийской церкви. Ты думаешь, что ты богатый, одетый, все у тебя есть. Оно-то есть, да. Но Бог говорит, ты голый, больной, слепой, и тебе помощь нужна. И он говорит, приди у меня, купи то, что тебе надо. Мы знаем, что Бог не продает это за материальное, правда? Со слова купи, это имеется в виду приобрети, получи каким-то образом. И поэтому, если мы хотим что-то приобретать, это нужно делать в соответствии с той системой ценностей, которую нам раскрывает Бог на страницах Священного Писания. 24 стих хочу прокомментировать. Никто не может служить двум господам. И в конце написано, не можете служить Богу и Мамоне. Обычно вот Мамона переводится как богатство. Наверное, можно где-то что-то найти, но я просто хочу вам сказать, откуда произошло это слово Мамона. Часто говорят, был такой идол, которому поклонялись. Не было такого идола, я имею в виду, вот, чтобы это было изображение типа Астарты, например, или Бааль, или как было вот там Бааль Пеор и так далее. Этого не было. Мамона – это аббревиатура, это сокращение определенной фразы, которая была очень расхожа в то время, которые пользовались, и как любой язык, он же стремится к сокращению, правильно? Любой язык стремится к сокращению, правильно или нет? Даже сегодня в современном языке есть слова, которыми раньше не пользовались. Да? Например, сегодня вместо слова «ужас» говорят «жесть». Ну, как бы это короче, но смысл тот же, так или нет? Если бы 50 лет назад на территории бывшего Советского Союза кто-то кому-то сказал бы это слово, то можно было бы подумать о оцинкованном железе. Жесть. Ну, жесть, из которой делают желоба, там, на крышу, знаете, такие. Так вот меняется. Это просто пример. В нашей жизни таких примеров огромное количество. Сокращение. Да? Я помню, когда мне первый раз моя двоюродная сестра, приехав из Германии, сказала, что там, ну, там рассказывала, да, как по автобану ездят, то-то-то, сё, и там говорит, ашки, бэшки. Я думаю, что это такое? Оказывается, ашка – это Audi, а бэшка – это BMW. Но это ж надо знать. Я не знал, например. То есть есть сокращение, про которые я не знал. И люди этим пользуются. Ну, и таких примеров очень-очень много. Так вот, мамон, мамона или мамон, да, это тоже сокращение. Люди, которые постоянно как бы стремились к богатству, к обладанию материальными какими-то благами. О них принято было говорить, такая вот фраза была, «матамоне». Что ты считаешь? Матамоне. Когда это сократили, вышло мамон. И когда вкладывали как бы смысл вот в это, то понятно было, что речь идет о тех людях, которые всю свою жизнь потратили на то, чтобы накапливать сокровища, богатства, материальные благи. И естественно, в иудейской среде все, что связано не с Богом, это идолопоклонство, так или нет? Например, если человек посвятил свою жизнь искусству, он идолопоклонник или нет? 100%. Или спорту? Идолопоклонник. Посвятил, понимаете разницу? Не занимается искусством, не занимается спортом, а посвятил себя этому. Мы должны посвящать себя только Создателю. А вложенное в нас творческий потенциал и способности, мы тоже должны реализовывать в Его славу. Но не посвящать себя этому. Вот в чем разница. Поэтому люди, посвятившие себя бизнесу, поклонялись материальному благу. Поклонение Мамоне не выглядело как поклонение какому-то идолу, вырезанному из камня или отлитому из драгметалла. Это был феерический идол. И в жизни современных людей тоже есть такие идолы сегодня. Вы знаете, что идолом может стать даже служение Богу? Вдумайтесь в это. Когда для человека служение Богу становится важнее, чем сам Бог, которому он служит. Богу не нужны такие отношения. Богу нужны близкие отношения с любым человеком. И он хочет, чтобы человек, который служит ему, служил не ради процесса этого. И не ради результата, который приносит этот процесс. А потому что к этому его побуждает его внутренний человек из благодарности Богу, чтобы прославился Творец. Поэтому идолом может стать даже служение Богу. Ну, а как можно это изобразить? Никак не нарисуешь. Идолом может стать работа, хобби, муж или жена, все что угодно. Женился на красивой. Или вышла замуж за умного. Все. Стал идолом в ее жизни вот этот вот человек. Да, мужчина? Нет. Должно быть не так. И поэтому, когда написано «не можете служить Богу и Мамоне», то речь идет именно о том, что человек не может одновременно полностью как бы отдаться двум вещам. Господин должен быть один. Поэтому, если кто-то из верующих людей занимается бизнесом, это должно быть придатком к его жизни в Боге. Почему? Потому что сегодня просто слово «бизнес» – это как бы деловые люди, которые, не знаю, торгуют, продают что-то. Да? Но если, например, человек ходит на работу и работает 10 часов каждый день, фактически он тоже делает что-то, правильно? Это его бизнес. У него даже может быть маленькое свое дело. Вот. У меня тоже когда-то было в Киеве. Вот. Я сам на себя работал 9 лет, почти 10 даже. И когда я стал верующим человеком, я продолжал это делать. Но у меня были моменты, когда нужно делать программу, да, готовиться, а у меня заказ. Я отказывался, я говорил, извините, не могу. И я не шел. В то время моя мама вообще не могла вместить эти вещи. Это для нее было научная фантастика. Вместо того, чтобы пойти заработать $1000, я сидел из бумаги вырезал из цветной голубей. 2 недели. Много там, чтобы на каждом написать «Бог тебя любит» и потом там. Понятно, да? Я был похож на ненормального, на сумасшедшего. Ну и с ума же не сходят в одиночку. Моя жена рядом была со мной. Для меня вот это не было главным. Мы туда приходили, нам там делали бутерброды с вареной колбасой. И чай мы пили. И так было вкусно. И так было здорово. Потому что мы были вместе. Мы шутили, мы общались, мы молились. Мы время это 2 недели вот проводили в предвкушении того, как мы благословим вот тех вот людей, которые приедут на эту программу. Понимаете? Вы знаете, что интересно? После того, как все закончилось, там вот тот заказ, я его как сегодня помню, он был очень-очень тяжелый, потому что это была полнометражная трехкомнатная квартира с куском подъезда, который надо было сделать как часть квартиры. Я занимался ремонтами помещений, офисы, там, квартиры, то все, лепка. В Киеве очень много домов. Мы там реставрировали, где отпало, особенно в центре города, там много, там по-моему, через дом, памятник архитектуры. И там заходишь, потолки высокие, внутри вот лепка, где-то кусок отвалился. То есть мы это все чинили, делали. Разные работы были. Короче, была вот, я помню, трехкомнатная с куском подъезда. А в подъездах, знаете, вот этот меловый накат с таким цветочком еще. То есть это просто смотришь на это и грустно так становится. Но делать надо, надо зарабатывать. И я отказался, я не взял, хотя это было, ну, как бы, вот так. И потом, когда мы всю эту программу закончили, прошло там несколько дней буквально, я беру двухкомнатную и однокомнатную, вот в разных районах, в разных местах, одновременно. Зарабатываю больше, чем в полтора раза я бы там заработал. Легко, без напряжения. То есть я бы в той трехкомнатной месяц сидел бы, это вот так вот там, не поднимая головы. Я это знаю. Здесь я меньше, чем за две недели заработал почти, не почти, а больше, чем в полтора раза больше. Легко. То есть Бог раз и ответил. Я даже не молился об этом. Приоритет. Поэтому, я вот знаю, мы тоже, мы в Калуге были, там брат один, у него магазин с запчастями. Вот. Причем он вообще не способен как бы к бизнесу, в принципе, вот по своему. Но у него успешно очень все идет. И вот там тоже, вот раз там семинар какой-то, он на три дня магазин закрывает. Ну, ему все говорят, ты вообще, ты не умеешь бизнес вести. Он говорит, не учите меня жить. Это мой бизнес. Что хочу, то и делаю. Ему там говорят, ну хоть человека посади, пусть там продает. Он говорит, никуда не денется. И у него вот так все. И он идет на программу, он еще спонсирует там какие-то вещи в общине. И все. У него приоритет правильно стоит. Бог благословляет то, что он делает. Я к чему это говорю? Люди могут заниматься разным родом деятельности, но Бог должен быть на главном месте. На том, на котором ему должно быть. И тогда мамона вот это, эта фраза вот так выглядела. Матамоне. Что ты считаешь, другими словами? Вот это если вырезать, у вас выходит мамон. Вот это то, чему как бы поклонялись люди. Понимаете, да? На иврите, если вы откроете Евангелие, вот 24 стих этот, вот это вы там найдете. Мамон. Ма-атамоне. Мамон. Такая вот кицур, сокращение, понимаете? Что? Можно сказать аббревиатура, да. Просто это, да, сокращение, видите, язык стремится. И когда люди говорили мамон, понимали, речь идет о тех людях, которые все время погружены в подсчет прибыли. Подсчет, все время считают. Дебет, кредит и так далее. Дело в том, что Бог относится к человеку как к богатству. На этой земле самая большая ценность – это мы, люди. А люди этого не поняли и не понимают сегодня. Они убивают друг друга ради того, чтобы забрать у второго то, что выкопали из земли и переплавили. Понимаете? Или кусочек земли, или еще что-то. Ценность не в этом, потому что ты не можешь это взять на небо, как в начале отрывка написано. Не собирайте себе сокровищ на земле. Представьте, каково состояние людей, которые ради обладания, временное обладание каких-то материальных вещей, не считаются с интересами других людей. Ведут себя, ну, фактически как животное, по-свински. Из всего, что сотворил Бог на этой земле, человек – самая большая ценность. И Бог говорит это о людях. Вы знаете уже, правда, как назван еврейский народ? Ам сегула. Народ сокровища. То есть есть общее богатство – это люди, а есть еще и сокровища. Обычно переводят как избранный народ. Бог хочет, чтобы мы поняли, если Он относится к тебе и ко мне как к сокровищу. Ты самое ценное. Почему мы это не понимаем? Почему мы не понимаем, что для нас самым ценным является сам Господь Бог, который дает все? Вы знаете, что тут в Израиле, в принципе, вы можете это у любого спросить, каждый знает мимихалек парнаса, кто распределяет вообще зарплату, кто распределяет, ну, как бы доходы. Он, от него все. И если человек правильно перед Богом стоит, если он строит с ним правильные отношения, я имею в виду взаимно понимаемые, человек ищет общение с Творцом, неужели он не благословит и не обеспечит тебя тем, в чем ты нуждаешься? Посмотрите, как здесь написано. Не заботьтесь и не говорите, а что нам есть или что пить. То есть, когда ты скажешь человеку, первый вопрос, он говорит, ну ты молодец, а что мне есть, а что мне пить? Еще приведет вам слова Иакова. А? Я не могу вместо тебя пойти на работу. Ты должен сам пойти, правильно? А я на свою. Вот так должно быть. Но Бог говорит, не заботьтесь, не ищите этого. Я вам хочу сказать, я не трачу время на молитвы, чтобы что-то просить у Бога там материальное. Я знаю, что Он все знает. Мои нужды точно знает. Знает, когда и что мне дать. Я жду. Я работаю, я служу. Когда время придет, Он мне даст. Раз не дает, значит, время не пришло. Значит, мне это не надо. Значит, не смогу пользоваться этим. Понятно, да? Обеспечивать, содержать. Я доверяю полностью в этом Создателю. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И все то, что ищут язычники, написано, приложится вам. Получается, надо не тратить вообще свое время на усилия, где найти, где взять. Да? А надо направить все эти усилия на поиски Небесного Царства. Если человек говорит, ну так я его уже нашел, это царство. Молодец. А другие его нашли? Те, которые еще не нашли. Ты им должен открыть это царство. Показать его. Причем показать, а не рассказать. Если ты будешь только рассказывать, никто не поверит. Нужно показать, что ты в нем живешь. Вы знаете, когда лучше всего мы можем проповедовать другим людям. Когда люди видят, что у нас другие ценности, и мы успешны, мы живем в этой жизни. Успех не меряется деньгами, домами и машинами. Меряется успех удовлетворенным состоянием. Когда человек насыщен, удовлетворен. Я помню, когда я прочитал, я удивился, язычники и то так жили. Есть такая история. Был философ греческий, очень известный, большой. Звали его Диоген. Кто не слышал, поднимите руку. Не слышали? Звали его Диоген. Он был очень умный. Просто гаон, но грек. И вот этот Диоген, великий мудрец, он жил в большой такой пустой бочке на берегу Средиземного моря. У него там солома, чтобы дождь не капал. Здоровая бочка такая, как однокомнатная квартира. Примерно. Ну, вот так вот на берегу. И он там живет, лежит. Приходит к нему Александр Македонский, который уже завоевал весь мир. И говорит ему Диоген, иди ко мне, будешь у меня советником. Он ничего не говорит. Он говорит, слушай, иди ко мне, я тебе полцарства дам. Все, что хочешь. Он ему говорит, отойди, ты мне солнце закрываешь. Понимаете, если язычники могли так жить, почему люди, знающие, которые говорят, что знают Творца, не могут так жить? А как белки в колесе. Жизнь вообще похожа на карусель. именно в голове карусель. В сутках же 24 часа, так или нет? Я точно знаю, что я могу об этом говорить, потому что многие из вас знают, что был период вот, в моей жизни, когда я работал, и работал. У меня рабочий день был 11 часов по контракту, тут в Израиле, на шетахе, то есть на открытом пространстве. Такая работа очень хорошая. Сварщиком. На солнце особенно классно. Летом вообще супер. Меня когда спрашивали, тебе не жарко? Я говорю, я когда резак выключаю, мне прохладно. На солнце и в одежде. С длинным рукавом, все как положено. Только выключил резак, тебе прохладно. То есть жарко только когда работаешь. Я вам скажу, вот я работал, если кто-то слушает, я за смену жёг 25 килограмм электродов. Те, кто сварщики, меня поймут. Какой это темп. И в тот период Бог позволил нам открыть 3 общины. Одна из них была в центре страны. И я туда ездил каждую неделю, каждый шаббат на 6 часов вечера. И домой мы возвращались в час ночи. И утром опять на 6:30 на работу. На 6:30. И так было где-то лет 5. Тот период был с той общиной 1.5 года. Но тогда, когда там мы перестали служить, там, не буду сейчас рассказывать эти причины, мы в Нагорье открыли тогда, вот по инициативе Эрнеста. Там у нас гонения произошли. 2.5 года мы там проводили служение, пока на нас не натравили там несколько ешивот. И пришли, не знаю, 30-40 человек, мужчин. Я помню, я то служение в парке заканчивал. Мы закрыли и ушли из этого бомбоубежища. Какой период был? Я даже не помнил, какой год. Я помнил, только недельный цикл у меня был. Поэтому я могу об этом говорить. Главное в моей жизни было, это были богослужения. В то время я ездил в Маалот, в реп-центр, во второй день недели. Вот я приходил домой из спорта, приезжал по пробкам. Я успевал принять душ, сесть в машину и поехать. И пока мы ехали в Маалот, моя жена меня кормила. У нее там она раскладывала. И я пока доеду, я уже перекусил, поужинал. Вот это ужин у меня был. Некогда было даже покушать. Но мы нашли время. Понимаете? В принципе, вот в эту паровозную топку там забросить пару поленьев, там, пита с хумусом, еще что-то, бутерброд чаем запил, и нормально. И многие другие вещи. Я точно знаю, что мы искали тогда небесное царство. И сегодня ищем. Я подробности сейчас опускаю, не буду долго про тот период рассказывать. Но мы в тот период, 2006 год, когда я стал заполнять там какую-то анкету, я не помню, я пишу 2004, а мне говорят, ну, смеются надо мной, 2006, я говорю, да ладно, я думал, меня разыгрывают, я уверен, был 2004 год еще, а уже 2006 был, потому что несколько лет ты живешь в режиме 7 дней, неважно какой год, 7 дней, от одного служения ко второму, и вот шаббат, 2 богослужения, Йом Ришон, нет. Йом Шени в Маалот мы ездили, в реп-центр служили, потом стали в монастырь приезжать. Йом Шлиши служение, как сейчас, вот, репетиция, домашние группы по пятницам. И все вот это. Есть периоды в жизни у нас разные, понимаете? Разные. И если мы ищем небесное царство по-настоящему, Господь обеспечит нам то, чего мы не ищем, то, что мы не, как бы, ну, вообще не в мыслях, а Бог думает, о, пора ему, надо уже. Раз, расположит человека какого-то, служителя или кого-то, да, помогут приобрести. Это не то, что ты там знаешь, как бы, ищешь. Ищешь ты другое. Бог очень-очень сильно заинтересован в работниках, которые ищут Небесное Царство. Это все равно, как в армию приходит человек, да, который умеет летать на вертолете, на самолете, реактивном, грузовом, умеет водить любой транспорт, танки, бронетранспортеры, машины, подрывное дело знает очень хорошо, сапер, снайпер. В общем, все умеет. Как вы думаете, такого человека армия обеспечит тем, что ему нужно или нет, чтобы он служил своей стране? Вопрос. Или он пойдет это покупать за свои деньги? Нет. Ему дадут все. Так почему, если вы думаете, что на земле это работает, у Бога в небесном царстве не будет работать? Он заинтересован в таких людях. И поэтому, если у тебя и всего этого нет, значит, ты не умеешь еще летать на вертолете и на самолете. Значит, ты еще не умеешь то и то и то. Поэтому зачем тебе это давать? Ну, дадут тебе. Что ты с этим будешь делать? Сам не знаешь. Просто будет у тебя. Будешь возле этого фотографироваться, да? В Фейсбуке ставить, вот у меня танк есть. А зачем он тебе? Понимаете, Бог ищет людей, которые хотят посвятить себя Ему, хотят служить Ему. И Он говорит, ты не волнуйся, на каждом этапе твоего духовного роста я обеспечу тебя всем необходимым. Поэтому, не имея сегодня ничего, я точно знаю, у меня есть все. Все есть. Я полностью удовлетворен. Зачем заботиться об этом? Знаете, что такое заботиться? Люди скажут, а, не заботься, так что теперь не надо идти работать. Не заботиться, это значит не загружать свои мысли тревогами и переживаниями, а где я возьму. Вот что это значит. Если человек ищет работу, он должен помолиться и идти ее искать. Если человек работает, он должен помолиться и делать свою работу. Я вам скажу, несмотря на то, что я очень хорошо знаю свою специальность, я всегда молился и просил, чтобы Бог помог мне сделать то, что я делаю. Я на Него уповаю. И вот я хочу зачитать один стих, который четко говорит, что должно стать нашим сокровищем, друзья. Книга пророка Исаии, 33 глава, 6 стих. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Аминь. Нашим сокровищем должен быть страх Божий. Книга притчи говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Твое богатство, оно в Боге. Сам Бог – твое сокровище. И твое трепетное отношение к Творцу, уважительное отношение к Создателю – это и есть главное твое богатство. И оно внутри тебя, его нельзя отнять у тебя, его нельзя украсть у тебя. Это и есть Царство Божие внутри тебя, страх Божий. И эта категория должна работать, она должна выходить наружу через нашу жизнь. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Аминь. Отец Небесный, я искренне благодарю Тебя и славлю за то, что мы могли научаться из Слова Твоего. Благослови, пожалуйста, каждого из нас. Благослови, чтобы мы искали Твое Царство всеми силами, чтобы мы на это тратили свои размышления и то время молитвы, которым мы молимся, также, чтобы было вложено в поиски Небесного Царства, чтобы на молитве мы могли получить от Тебя понимание, как приблизить его в жизнь других людей. Как сделать так, чтобы и в жизни других людей Царство Божье стало реальностью, чтобы люди могли наслаждаться этой свободой. несмотря на то, что мы не обладаем многими материальными благами, мы можем наслаждаться этим внутренним богатством, которое ты раздаешь даром. Благослови нас, мой Бог. Я искренне молю тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.